Глава 11. Начать решили с охоты на вурдалаков. Такой термин сам собой закрепился за будущими действиями спецназовцев, какими бы эти действия ни были. С этой целью устроили еще одно небольшое рабочее совещание с участием четверых вьетнамцев — Вана, Тина, Вуя и Зунга. «Значит так», — сказал Богданов четырем вьетнамцам, — «мы хотим пристрелить парочку этих чудовищ из джунглей, кем бы они на самом деле ни были, и еще нескольких взять в плен». Ван, Вуй, Тин и Зунг молча между собой переглянулись, помолчали, а затем Ван сказал: «Как вы это собираетесь делать?» «Без вас никак», — ответил Богданов. «Нам будет нужна ваша помощь. Вы готовы нам помочь?» «Да, конечно», — сказал Ван. «Да вы только объясните нам нашу задачу». «Затем мы и собрались», — сказал Богданов. «Ван, я буду говорить, а ты переводи. Нужно, чтобы все понимали то, что я буду говорить». «Хорошо», — проговорил Ван. «Итак, повторяю», — сказал Богданов. «Нам нужно подстрелить нескольких этих клоунов и еще нескольких взять в плен». Ван перевел слова Богданова, Тин, Ву и Зунг обменялись между собой несколькими отрывистыми фразами. Еще несколько таких же коротких фраз произнесли, обращаясь к Вану. «Поясните подробнее, зачем вам это будет нужно?» — попросил Ван. «Поясняю», — терпеливо произнес Богданов. «Убитые нам будут нужны, чтобы показать, что они обычные люди, а не какие-то там шеты или еще кто-нибудь. То есть их легко можно убить, а потому и бояться их не нужно. А пленные нам будут нужны, чтобы прилюдно снять с них их дурацкие костюмы». «То есть показать, что все это маскарад?» — уточнил Ван. «Совершенно верно», — подтвердил Богданов. «А коль маскарад, то, опять же, здесь и бояться-то нечего. И некого. Слух об этом разойдется по всем джунглям и городам». «Да», — согласился Ван, — «слухи у нас разлетаются быстро». «Ну вот, видите, слухи разойдутся, а страх исчезнет. Как раз то, что нам и нужно. Переведи своим товарищам». Ван перевел. Вуй, Зунг и Тин на этот раз не сказали ничего, лишь обменялись друг с другом выразительными взглядами. «Есть еще один момент», — сказал Богданов. «Взятые в плен — это источники информации. Думаю, это всем понятно». «Да», — согласился Ван. «Нам непонятно другое». «То есть каким способом мы одних убьем, а других возьмем в плен?» — спросил Богданов. «Повторяю, без вашей помощи никак». «Но чем же мы можем помочь?» — спросил Ван. «Мысль такая», — сказал Богданов. «Судя по всему, американцы затеяли серьезную широкомасштабную операцию. Мы думаем, что те три вампирские вылазки, о которых нам рассказали Тин, Ву и Зунг, это не предел. Для серьезной операции этого маловато. А значит, будут и другие спектакли. Причем, думается, уже не на лесных тропинках, а, скажем, прямо здесь, в этом лагере. Или в каком-то другом лагере, без разницы». «Почему ты так думаешь?» — спросил Тин у Богданова, а Ван перевел его слова. «Потому что им нужен масштаб», — пояснил Богданов. «Иначе говоря, им нужно напугать сразу как можно больше людей. На то эта комедия и рассчитана, а иначе для чего ее затевать? Ну а где больше всего людей?» «Правильно, в лагерях. Женщин, детей. А потому-то, скорее всего, сюда они и сунутся. Ведь знают же они, где располагаются ваши лагеря. Ну, хотя бы приблизительно». «Скорее всего, да», — ответил Ван. «Ну вот, видите», — вздохнул Богданов. «Так что все очень даже логично, и все сходится. Ну а вы-то сами знаете, где находится ближайшая от вашего лагеря американская база?» «Конечно, знаем», — ответил Тин, а Ван перевел. «Что ж, отлично», — выдохнул Богданов. «Это несколько упрощает дело. Мы так думаем, что соваться им в этот лагерь, как и в другие лагеря, не следует. Нечего им пугать старух да малых ребят своим маскарадом. Нужно бы им перегородить дорогу». «Это как же?» — спросил на этот раз Зунг. «Вот давайте и подумаем», — сказал Богданов. «Вы здешние, вам хорошо известна боевая обстановка, так что предлагайте». Четверо вьетнамцев устроили совещание. Спецназовцы терпеливо ждали. Совещались вьетнамцы довольно-таки долго, минут, наверное, 15. А затем Ван сказал: «Мы знаем, где находится самая ближняя американская база. Это недалеко, километров 10. От нее в джунгли ведет лишь одна дорога. Короткая дорога, длиной не больше 2 километров. Дальше она кончается и распадается на отдельные тропинки, которые ведут в разные стороны. А затем и тропинки кончаются, и начинаются густые заросли. Та дорога, о которой я говорю, ведет в сторону лагеря. «Какого именно лагеря?» — спросил Дубко. «Этого самого, в котором мы сейчас находимся», — пояснил Ван. «Значит, если американцы захотят напасть на наш лагерь, то они, скорее всего, пойдут по той дороге, о которой я говорил. Можно, конечно, пойти и в обход, но по дороге быстрее и проще». «Вы предлагаете устроить на этой дороге засаду?» — спросил Богданов. «Да», — ответил Ван, — «засаду. Вот только кто в нее пойдет после того, что случилось на поляне? Люди боятся». «Как это кто?» — удивился Соловей. «Нас 4, и вас тоже 4, и того 8». Ван на это ничего не сказал, лишь с сомнением покачал головой. «Ну а что?» — продолжал настаивать на своем Соловей. «Засады всегда устраиваются малым числом. Разве не так?» «Так-то оно так», — отозвался Рябов. «Но все же 8 человек маловато. Тем более, что мы не знаем, сколько будет этих чертовых упырей». «Да, маловато», — вынужден был согласиться Соловей. «Конечно, можно было бы рискнуть, но это не тот случай. Ведь нам еще возиться с пленными. А там ребята здоровенные. Знаем, встречались с американскими солдатами». «Но ведь должны же быть еще люди», — недовольно сказал Дубко. «В лагере их вон сколько, притом с оружием. Не все же испугались этих ряженых. Остались же еще ненапуганные бойцы. А, Ван?» «Наверно», — согласился Ван. «Вот ты их и разыщи», — сказал Богданов. «Хотя бы с 10, и объясни им задачу. Попробуешь?» «Да, конечно», — ответил Ван и указал на своих товарищей. «И они тоже попробуют. Думаю, все будет хорошо». «Вот и замечательно», — проговорил Богданов. «Тогда действуйте немедленно, потому что времени у нас нет. Устроить засаду на дороге рядом с американской базой — мысль прекрасная, но только нам еще надо подготовиться, да и топать туда долго. А потому надо спешить». Вьетнамцы разом встали и совсем уже было собрались уходить. Но в этот момент вдруг громко рассмеялся Федор Соловей и хлопнул себя ладонью по лбу. «Погодите-ка!» — воскликнул он. «Не уходите. Тут мне в голову пришла одна идея. Надо бы обсудить». Ван недоуменно поглядывал то на Федора, то на Богданова. Перевел. Вуй, Зунг и Тин остановились. «Слушайте, братцы», — сказал Соловей, «а что, если и всем нам также переодеться в урдалаков и прочих оборотней и в таком виде устроить засаду на дороге?» «Это еще зачем?» — не понял Дубко. «Ну как же, получится веселая неразбериха», — пояснил Соловей, продолжая смеяться. «Элемент неожиданности, так сказать. Они вурдалаки, и мы тоже вурдалаки. Но только они-то не будут знать, что мы — это мы. А потому сразу ничего и не поймут. Суета, суматоха. А коль не поймут, то и стрелять в нас не станут. Особенно если мы крикнем им парочку фраз на английском языке. Подумают, что мы свои, а мы тем временем». «А что?» — загорелся идеей Дубко. «По-моему, хорошая мысль, веселая. Устроим им неожиданное свидание. А уж кричать по-английски всякие такие фразы мы умеем, обучены». «Значит, битва вурдалаков», — одобрил идею и Богданов. «Что ж, Ван, что ты на этот счет думаешь? Переведи своим». Ван перевел. На лицах вьетнамцев поначалу отразилось недоумение, но вскоре они заулыбались. Всем 4 вьетнамцам идея понравилась. «Я тоже за», — сказал Рябов. «Вот только где мы раздобудем подходящие костюмы?» «Ну, это как раз просто», — сказал Ван. «Джунгли — богатая мастерская. Обвешаемся листьями и лианами, а лица измажем грязью, а все остальное скроет темнота». «А тогда», — продолжил развивать свою идею Федор Соловей, «нам нужно научиться рычать, как вампиры. Представляете, идут американцы в своих дурацких нарядах, а тут мы... И как зарычим, как завоем. Опять же, элемент неожиданности. Пока они сообразят, что к чему, половину перестреляем и переловим. А остальные убегут. Быть того не может, чтобы не убежали. Что нам и нужно». И Федор совсем уже было собрался изобразить вампирский рык, но Дубко вовремя его удержал. «Ты что, сдурел?» — — накинулся он на Федора. — Ведь людей напугаешь. Они и без того напуганы. Не хватало еще паники в лагере. — Это да, — опомнился Соловей. — Что ж, вся надежда на импровизацию в нужный момент. Хотя репетиция не помешала бы. Весь этот спор Ван добросовестно перевел своим товарищам. Те опять удивились, но вслед за удивлением расхохотались в голос. Из чего следовало, что идея с вампирским рычанием и воем им так же понравилась, как и вампирские костюмы. «Действуем», — коротко произнес Богданов. «Готовимся. Как говорит моя бабушка, чем дурнее, тем умнее», — весело подытожил Федор. «Предлагаю сделать эти мудрые слова нашим девизом. Кто за, кто против? Принято единогласно». «Ох!» — воскликнул Дубко. «Еще одна оригинальная идея от Федора Соловья. Это уже какой-то перебор».